Глава 8. Время обедать. Я повернула голову и взглянула на Надю. Она стояла за спинкой моего кресла, держа мое пальто раскрытым. «Угу, вот только отправлю письмо и сразу же к вам присоединюсь. Вы идите, я вас догоню». Я снова повернулась к монитору. «А пальто мое можешь повесить обратно в шкаф, пока я...» Договорить я не успела. Надя перегнулась через мое плечо и нажала кнопку на мониторе. Экран тут же погас. «Эй, я тут работать пытаюсь!» Возмущенно начала я. «Девочки, почему вы ссоритесь?» Спросил Олег Эдуардович, появившийся на пороге нашего кабинета. «Да вот, ваша Вероника, как обычно, хочет увильнуть от обеда», — обвинительно сказала Надя. «Вероника, нельзя же так!» Олег Эдуардович осуждающе посмотрел на меня. «Так и заболеть можно. Работа не волк, в лес не убежит». «Не убежит, Олег Эдуардович. К сожалению, не убежит», — пробубнила я обреченно и позволила Наде накинуть на себя пальто. Я взяла сумку, и мы вышли из кабинета. Ворошилов отправился к себе, попросив принести и ему обед. В ресторане, который находился напротив нашего здания, к нам присоединились еще несколько человек. Это была Марина, немного полноватая позитивная хохотушка, которая проходила практику в отделе бухгалтерии. И Андрей, помощник Сергея Миронова, зама Огнева. Все мы были примерно одного возраста, кроме Нади. Нам было весело и легко. Марина звонко смеялась. На наш столик иногда осуждающе смотрели посетители, но нам всем было все равно. Надя то и дело шикала на нас. «Шш, дети, ведите себя прилично». «Надь, можем мы хотя бы немного расслабиться? Закончится обед и снова на каторгу», — сказал Андрей. «Ну, может, для тебя и каторга, Андрюш, а вот для меня работа в Роскорп — это кайф», — ответила Марина. «Я очень надеюсь, что по окончании практики мне предложат место». «Вполне может быть. Ты, главное, прояви себя. Вот что мне нравится, так это то, что Огнев берет на работу молодых людей, даже тех, у кого нет стажа. У него такая политика. Давать шанс молодым, но перспективным, с потенциалом работникам. Лодыри тут не задерживаются». «Вероника, а правда, что ты месяц работала личным ассистентом Огнева?» Марина с интересом смотрела на меня. «Правда, но не месяц, чуть меньше». Мой голос был ровным, только ложка в моих пальцах немного дрогнула, звякнув о край тарелки. «И какой он?» «Кто?» Мой голос был немного грубоват. «Огнев, какой он?» Марина была настойчивой девушкой. Я пожала плечами, не ответив на вопрос. Уткнулась взглядом в тарелку, продолжая есть суп. «Я слышала, что он очень требовательный и любит порядок во всем. А еще я разок увидела его вживую. Он прошел совсем рядом со мной. Он такой классный!» Мечтательно протянула Марина, закрыв глаза. Определенно меня раздражала эта Марина. Я отодвинула почти полную тарелку супа. Мне расхотелось есть. «Ты почему не ешь?» Как я не любила этот родительский тон Нади. Суп пересолили. «Мы едим один и тот же суп, Вероника, и он в меру соленый. А вот у меня чересчур соленый». Надя зачерпнула ложку супа из моей тарелки и попробовала его. Затем внимательно на меня посмотрела. «С тобой я потом поговорю». Упс, кажется, я доигралась. Остаток обеда мы провели уже не так весело, как его начало. Похоже, я испортила всем настроение. Мне стало стыдно за свое поведение. Мы расплатились и покинули ресторан. Как только переступили порог кабинета, Надя хлопнула дверью так, что я подпрыгнула от неожиданности. «С ума сошла?» – повернулась я к ней. «Нет, милая, я в полном порядке. А вот что происходит с тобой?» «Ты о чем?» «Ты изменилась. Прошел месяц с тех пор, как ты вернулась в юридический отдел, и все это время ходишь как зомби. Что с тобой происходит?» «Надя, я в порядке, правда. Ты преувеличиваешь». «Что произошло между тобой и Огневым в Швейцарии?» «Ничего». «Почему вы вернулись порознь?» «Он так решил». «Почему?» «Его спроси». «Почему?» «Отстань, прошу тебя!» «Почти молила я». «Почему он отправил тебя обратно в наш отдел, не дожидаясь возвращения Кати?» «Да не знаю я!» Крикнула я в отчаянии и присела на пол возле стола, громко зарыдав. Я плакала громко, навзрыд, как маленький ребенок. По моим щекам и губам текли слезы и сопли. Их было так много, что мне казалось, что я захлебнусь. Я в отчаянии вытирала ладонями глаза, нос, щеки, губы. Мои руки были черные от размазанной туши. С тех пор, как я вернулась из Швейцарии, я ни разу не позволила себе выплакаться. Я старалась работать как можно больше и дольше, чтобы у меня не было лишней секунды даже вспомнить о нем. И вот стоило Наде немного надавить на меня, как я тут же раскисла и позволила отчаянию взять верх над собой. Я думала, что я сильная, что я справлюсь, что забуду, разлюблю, вырву из сердца эту чертову любовь. И со временем смогу вновь улыбаться и просто жить, а не существовать. Но все это было лишь иллюзией, обманом, клеткой полной боли, в которой я потихоньку умирала, захлебываясь собственной безысходностью. И, наверное, мне было бы намного легче, если бы Огнев оказался подонком. Но он им не был. Поняв, что я к нему испытываю сильные чувства, он не уволил меня, хотя имел на это полное право. А всего лишь перевел обратно в юридический отдел. И не воспользовался мной, в конце концов. И это я, глупая, наивная дура, раз позволила себе влюбиться в такого мужчину. Где мой разум? Наверное, я потеряла его в тот момент, когда впервые увидела Огнева. Было больно и от понимания того, что шансов, чтобы стать его женщиной, у меня не может быть. Я не его уровень. Через 2 дня после моего возвращения из Женевы на главных страницах мировых таблоидов были опубликованы снимки Огнева, по-хозяйски обнимающего обворожительную француженку, успешного адвоката на какой-то вечеринке в Монте-Карло. По моим подсчетам, туда он отправился на следующий день после моего отъезда. Да-да, я еще и подсчитывала, когда он туда улетел. Ну не дура ли? Я не знаю, сколько проплакала. Минуту, 10, час. Моя голова находилась на коленях у Нади. Она пальцами перебирала мои волосы, которые выбились из пучка. Было очень приятно и спокойно. Теперь я уже не плакала, а лишь редко всхлипывала. Я повернула голову и, посмотрев на Надю, улыбнулась. «Спасибо». «Легче?» – спросила она нежно, промокая салфеткой слезы на моем лице. «Ты не представляешь, насколько...» «Иногда надо дать волю слезам, Вероника. Не надо держать в себе обиду и боль. Это делает лишь хуже, поверь мне». «Я знаю». «Он тебя обидел?» Я помотала головой. «Я просто имела глупость в него влюбиться. И что самое ужасное, он это понял и объяснил мне, что мы не можем быть вместе». Улыбнулась я грустно. «Это очевидно, не так ли?» «Вероника...» Надя заставила меня приподняться, взяв мое лицо в свои ладони. «Твой Огнев – слепой дурак, раз не увидел в тебе то, что вижу я. Но мне от этого не легче». «Послушай...» Она прикусила губу и задумчиво смотрела на меня, над чем-то размышляя. «На следующей неделе корпоратив». «Знаю, я не пойду», – махнула я рукой. «Еще как пойдешь», – уверенно сказала она. «Так вот, завтра после работы мы идем покупать тебе платье». Она прикрыла глаза и продолжила. «Это будет скромное платье. Но в то же время ты должна выглядеть в нем сексуально. То, что Огнев в тебя влюбится, я не обещаю. А вот слюни по тебе уж точно пускать будет». Огнев, пускающий слюни. Хихикнула я, представив себе с трудом эту картину. Похоже, у Нади тоже заиграла фантазия. Сначала она хмыкнула, потом рассмеялась и после начала громко хохотать, держать за живот. Мы смеялись от души, сидя посередине кабинета. Сквозь смех и невысохшие слезы я понимала, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Я понимала, что мне нужно идти вперед, не оглядываться назад, ведь я молода и просто обязана быть счастливой. И мое счастье напрямую зависит от моего настроя на будущее. А будущее у меня может быть светлым, согретым теплыми мгновениями, проведенными рядом с мужчиной, который меня будет любить и уважать. Ведь я достойна любви и уважения. И пусть я не буду любить его, пусть мое дыхание не будет останавливаться при виде его, а пульс не будет учащаться. Главное, чтобы мы уважали друг друга. Ведь на основе взаимопонимания отношения могут быть крепкими, спокойными, не приносящими боли и страдания. Но чтобы найти мужчину, надо проводить время не только дома и на работе. Надо хотя бы иногда, например, раз в неделю выходить за пределы четырех стен. Неважно, домашних или офисных. В свет, как любила высказываться Лера. «Выйдем в свет», — говорила она, когда речь заходила о простых встречах в кафе или о походах в кино. «Интересно, что делает моя сумасшедшая подруга? Мы давно не виделись, больше месяца. Это огромный период, учитывая, что раньше мы встречались 2-3 раза в неделю. Насколько мне было известно, она улетела с отцом в Германию. Лера иногда сопровождала отца в деловых поездках. Он проводил время на встречах, а она любовалась достопримечательностями известных городов. Таким образом, она побывала почти на всех континентах. «Я побывала на всех континентах», — говорила она, а затем, шутя, добавляла. Кроме Антарктиды. Ближе к концу рабочего дня я отправила групповое сообщение Лере и Артему, предложив встретиться. Леры, как я и предполагала, не было в стране. Она с отцом все еще находилась в Германии. А Артем на пару дней уехал к родителям в Питер. Итак, мы договорились встретиться на следующей неделе. Одна лишь мысль о моих друзьях приподняла мне настроение. Я была немного зла на себя от того, что позволила грусти стать неотъемлемой частью моей жизни и игнорировать своих друзей. Ведь они неоднократно присылали сообщения. Звонили и приглашали в кафе или в клубы. Но я всегда находила причины отказаться. Сама себе делала хуже своими отказами, отгородившись от всего мира стеной отчуждения. Надя уже ушла домой. А я ждала сообщения от дяди Семёна, моего соседа-пенсионера. За смешную цену я договорилась с ним о том, что он будет отвозить и привозить меня с работы. Это было очень удобно, тем более, что наступила зима, и мне не приходилось мерзнуть, добираясь до метро. Телефон пиликнул, оповестив меня о входящем сообщении. Я взглянула на экран и улыбнулась. «Эх, дядя Семён, умеешь ты поднять настроение?» «Выходи, цапля!» — написал он. Цаплей называл он меня из-за туфлей на высоких каблуках, которые я так и не решила сменить на более теплую обувь. «Вот как выпадет первый снег, так и сменю на сапоги. А может и нет», — подумала я. «А зачем менять, если на улице я вообще не провожу время? И мне не встретилась еще ни одна девушка или женщина в сапогах у нас в офисе. Все до сих пор носили туфли, и я не буду исключением», — решила я. Я быстро схватила сумку, накинула пальто и выбежала из офиса. «Привет, дядь Семён», — радостно сказала я, садясь на переднее сиденье старенькой, но чистой машины «Жигули». «Привет, цапля», — пробурчал он. «Попу еще не отморозила?» «Не-а». «Может, сапоги наденешь, да штаны? Что это за мода такая, юбки короткие носить в такой холод?» «Поехали, дядя Семён. И за мое здоровье не переживайте». «Знала бы твоя мама, что ты голенькая ходишь». «Юбка у меня ниже колена, так что все правила приличия соблюдены. Да я и не ношу короткие юбки. Пошла». «Ох, молодежь, ёпт!» Мой сосед что-то бормотал себе под нос, размышляя о нынешней молодежи. а я наслаждалась видом проплывающих мимо зданий и улиц, полных людей. Мы остановились на перекрестке. Мой взгляд проводил женщину лет 40, которая переходила дорогу. В ее руках были пакеты, полные продуктов. Она выглядела уставшей, но шла быстро, почти бежала. Видимо, торопилась домой, к своей семье, детям. «Счастливая», — подумала я с завистью. «Кого-то дома ждут муж и дети, а меня горячая чашка чая и холодная постель. Ну ничего, это временно. Будет и у меня семья. Большая семья и большой дом с большим камином и большой собакой. Дети будут любить собаку, а собака будет любить моих детей». На миг я представила себе картину. За большим окном падает спокойно снег. В камине тихо потрескивают поленья. Мальчик и девочка почти одного возраста играют с лохматой собакой, которая сидит спокойно и терпеливо, позволяя себя обнимать, щипать, тянуть за шерсть и хвост. А я сидела на большом диване в крепких объятиях мужчины, лица которого не видела, но четко слышала запах сандала и леса, исходящий от него. Запах, который может принадлежать только одному мужчине. И мужчина, который не может принадлежать мне.